Глава 11. Я не делаю вычурные приглашения, как на чаепитие. Вместо этого я создаю их в приложении и украшаю гирляндами с перчиками чили. Над текстом я размышляю где-то час. Жгучая вечеринка мамочек. Празднуем с начес. Еда от Сержио, самого нового и лучшего мексиканского ресторана в городе. Музыка мариачи, призы. Пиньяты с бутылочками текилы. Коктейли «Маргарита». Нажимаю «Отправить» и вскидываю кулак. Здорово получилось. И не важно, что пришлось доплатить, лишь бы Сержио приготовил еду нам на вечеринку. По телефону мне сказали, что у них уже все занято. Беатрис очень хотела попробовать их блюда, так что это обеспечит мне гостей в лице подруг. После ссоры с Беатрис на парковке и ее разговора с Джеффом обо мне, я не была уверена, стоит ли пытаться что-то организовать. Правда, на футболе она мне помахала, и это обнадеживает. Может, она поймет, что с помощью этого приглашения я протягиваю ей оливковую ветвь. Я скрываю список гостей на Эвит, поскольку в нем состоит Эленор. Не хочу, чтобы кто-то отклонял приглашение, потому что на вечеринке будет девушка, которая переспала с директором. И потом, им уже пора двигаться дальше. Эленор никак не навредила им или их детям. Макс даже не моргнул, когда я сказала ему, что хочу закатить мексиканскую вечеринку. Он знает, что в последнее время я чувствую себя не очень, и поэтому говорит, что встряхнуться мне не помешает. Ладно, я забегаю вперед. Я даже не знаю, придет ли кто-нибудь. Я кусаю губы и еще раз проверяю приглашение после отправки. Вдруг где-то закралась опечатка. Замечаю, что Беатрис уже его открыла. Несколько раз обновляю страницу, сгорая от желания узнать, что она ответила, но она ничего не написала. Через несколько часов приходят ответы. Подруги соглашаются. Обрадованная тем, что я могу официально начать планировать вечеринку, достаю приправу чили из шкафчика. Какая может быть мексиканская вечеринка без острых трюфелей? Я смешиваю все ингредиенты, когда звонит телефон. Вытираю руки полотенцем и включаю громкую связь. Слышу голос Эйвери и сразу понимаю, что что-то не так. Все в порядке? Нет, не совсем. Я собиралась перейти дорогу, и машина заехала на тротуар. Я сломала ногу. «О, боже, какой ужас! Ты сейчас где?» «Дома. За мной ухаживает мама». «Мне так жаль, но я рада, что ты в хороших руках». «Правда, поездку к тебе придется отложить. Я обязательно заглажу свою вину». «Не переживай, ты, главное, поправляйся». «Хорошо. Мне пора пить таблетки и отдыхать». «Я тебе еще позвоню», — говорю я. «Так грустно за Эйвери». Я захожу в интернет и покупаю огромный букет из тех, которые не выглядят так, будто их заказывают на похороны. Я возвращаюсь к шоколадной смеси и подношу ложку ко рту, чтобы попробовать. Вкусовые рецепторы тут же обжигает и жалит, язык горит, из глаз льются слезы. Я кашляю и задыхаюсь, хватаю ртом воздух и бегу к холодильнику за молоком. Не утруждаю себя поиском стакана и пью прямо из картонной упаковки. Когда боль стихает, я беру миску и соскабливаю смесь в мусорное ведро. Надеюсь, это не дурное предзнаменование.